Глава вторая. Фронтир. Граница империи Атаран и свободных территорий. Станция Рекура 4. Бар «Голодный тролль». Утро. «О, малыш, привет!» — еще с порога, заметив нас, прокричал Тро. Ну, прокричал это громко сказано. Просто это для тролля вполне тихий и спокойный голос. А у меня такое ощущение, что кто-то очень громко орал, и орать этот кто-то старался мне прямо в ухо. «Перекусить зашли?» Заметив вошедшую вслед за мною Энаку и мимоходом кивнув ей, спросил он. «Есть такое дело», — подтвердил я. И хитро подмигнув ему, с улыбкой спросил. «Уговор-то еще в силе? Месяц кормят бесплатно?» Тро угрюмо глянул на меня из-за барной стойки. «Больше ты меня на такой мелочи не поймаешь», — проворчал он, но потом, усмехнувшись и явно стараясь мне слегка подгадить, спросил. «Ну как, все лирийские сладости-то раздал? Вроде собирался вчера вечером». И он с довольной миной на своем огромном лице посмотрел в мгновенно потемневшие глаза креатки, которая сейчас стояла чуть впереди меня. И уже добивая меня, Тро невинно так продолжил. «Ведь все 9 коробок собирался раздать!» «Вот же гад заприлавочный!» — пробормотал я себе под нос, чувствуя, можно сказать, сквозь затылок девушки нарастающий ураган перед собой. «Сколько, ты сказал, там было коробок?» — раздался очень уж холодный, практически леденящий душу, но при этом спокойный и какой-то даже отстраненный голос Энаки, уходящий куда-то в пустоту. И сама же еще и уточнила. 9? Услышав этот замораживающий на месте последний вопрос, я практически мгновенно сообразил. Если хочу дожить до завтрашнего дня или хотя бы до сегодняшнего вечера, нужно экстренно делать ноги. А потому отступаю на один плавный и тягучий шаг в сторону и на всякий случай смещаюсь с линии атаки креатки. Что-то перехотелось мне есть, произнеся это, я быстро разворачиваюсь и под пристальным и больно уж внимательным взглядом повернувшейся ко мне девушки отхожу назад. Рукой за спиной, когда упираюсь предположительно в стену, нащупываю двери, открываю их и выскальзываю на улицу. «Встретимся за обедом!» Это я уже крикнул на прощание, когда практически выскочил из бара. И только сейчас Энака отошла от той новости, что выдал наш разговорчивый друг. Вырвать бы ему его длинный язык. Тупой дикарь! Перед тем, как двери полностью закрылись, и я оказался за пределами бара, послышался злой и рассерженный голос девушки. Я уже в который раз замечаю, что мне гораздо больше нравится, когда моя Энака, теперь уж точно моя, даже по их странным и немного варварским, но тут же все просто, завали 11 ее соотечественников, хоть они и враги, и можешь считать ее своей полноправной женой. И это говорит человек, которого все местные иначе как тупым дикарем и не считают. Законом проявляет хоть какие-то эмоции, чем прикрывается бесстрастной и равнодушной маской. В такие моменты в ней зажигается немного странный, притягательный и манящий меня огонек. Вот и в этот раз, почувствовав такие живые эмоции девушки, у меня заметно поднялось настроение. «Похоже, у меня и правда что-то с крышей не так», — решаю я, вспомнив при этом, как старался вывести из себя и еще одну не менее опасную леди тут, на станции. Тем не менее, незаметно все так же продвигаюсь по улице. Хотя тут все может быть гораздо проще. Усмехнувшись и обернувшись назад, констатирую я. Может, у меня поднялось настроение лишь потому, что я сделал и сам кому-то мелкую пакость с утра, Правда, лишь опосредованно. Хотя нет, тут явно пара победных очков за Тро, который меня очень уж сильно в этот раз подставил перед Инакой. Вот чертов тролль! Вновь вспомнил я о хозяине бара и осознал, будто специально готовил свою речь. А поняв это, еще раз оглянулся в сторону его заведения, в которое как раз сейчас входила пара каких-то наемников. Ну, хотя бы в этот раз ее взбешенный крик не разносится на весь уровень, между тем подумал я и потопал дальше. Нижний 15-й уровень, малый космический док, утро. Ладно, оценив свое состояние, решаю я. Завтрак в баре, благодаря такому коварному и хитромудрому Тро, сорван, но желание перекусить у меня все еще оставалось. Осознав это, я забежал в ближайшее автоматическое кафе и съел все то же, что заказывал и в прошлый раз, посещая подобное заведение. А сейчас, глядя в окно и попивая тонизирующий напиток, я сидел и размышлял над тем, а чем же мне заняться. Правда, потом все-таки решил, что сидеть тут в кафе не имеет особого смысла. Поэтому, заполнив свою неизменную флягу, которую даже не обратив на это внимания, я на автомате захватил, выходя из дома, и которая сейчас висела у меня на поясе, напитком составил маршрут движения и выдвинулся в сторону дока. «Начну, пожалуй, именно с него», — подумал я, «да и в любом из своих кораблей мне будет гораздо спокойнее и удобнее сидеть и заниматься делами, да разбираться, что тут с чем и к чему». Кира достаточно быстро выстроила маршрут, который оказался даже еще короче, чем раньше. С чего бы это такой рост производительности до появления новых маршрутов? Ведь я уже проходил через этот уровень раньше, и до нашей строительной площадки сумел бы попасть так гораздо быстрее, но точно такого же маршрута Кира мне не предлагала, заинтересовался я. Пользователь предоставил ограниченный доступ к изученным базам знаний, отрапортовал Искин. Теперь значительно расширен перечень доступных пользователю функций. Дополнительно за счет своевременного получения заранее передаваемых оператору данных и их дальнейшей полной интеграции во внутренний командный интерфейс системы управления Искином производится взлом находящихся поблизости защищенных или зашифрованных каналов и различных информационных систем. «Так, не понял», — удивился я и переспросил у Искина. «Какие данные ты мне передаешь?» «Все данные, считанные интерфейсом сканирующего модуля дополнительного всеволнового сканера», — просто ответила мне Кира. «Что-то я не понял, как это так?» «Это что, получается, что я в режиме реального времени обрабатываю весь тот поток данных, что удается получить Кире, сканируя местность вокруг? При этом я не только умудряюсь каким-то неведомым мне образом его обработать, но еще и взломать. Только вот встал вполне закономерный вопрос. Каким образом это вообще возможно, и почему я даже не обращаю на это внимания?» И на пару мгновений, продолжая идти вперед, перехожу в контролируемое трансовое состояние. Ага, теперь понятно. Разглядев, что же происходит у меня в сознании и как со мной теперь взаимодействует Искин, сообразил я. Я четко увидел, что Кира передает мне данные одним непрерывным потоком. Кстати, приходит мне в голову очередная мысль. Ведь передачу можно вполне себе распараллелить. Обдумываю это предположение и понимаю, что нет, нельзя. Интерфейс подключения у оригинальной Киры всего один. Однако вот через второй Искин мы можем без особых проблем пустить дополнительный параллельный канал передачи данных. Ведь там есть еще один свой собственный интерфейс, и пока он совершенно не задействован, так как общение с кластером идет через мой первоначальный искин. Раньше я этого даже понять не мог, но теперь, обладая знаниями и умениями, полученными за время, проведенное в мире Даага, и с того момента, как научился жить, переведя свое сознание в несколько одновременно существующих параллельных потоков, этот двойной интерфейс подключения вполне можно было использовать и работать с ним. Только вот обращаться к эскинам придется, судя по всему, из разных потоков сознания. Но так как они внутри моего общего сознания полностью взаимосвязаны, то это будет единая циклическая система. Немного поэкспериментировал. «Смотри-ка, заработала!» — удивленно констатировал я. И вернулся к той мысли, с которой и переключился на эту, внезапно появившуюся второстепенную задачу. Вернее, я не прекращал ее разбора, просто он происходил в совершенно ином сегменте моего сознания. Так вот, мне передавался поток данных, полученных эскином. И уже он в моем сознании приобретает форму единого непрерывного закрытого канала. И этот канал был до невозможного похож на те потоки сил, с которыми мне очень, ну очень много приходилось работать, пока я обитал в мире Даага. Теперь стало вполне понятно, почему я никак не реагирую на переданные мне данные или полученную Кирой внешнюю информацию. Но какую информацию, скажите мне, можно выудить из сырой и необработанной силы или ментальной энергии? Вот именно, что практически никакой. А я этот новый поток воспринимаю именно так, как некий новый тип потоков поступления энергии. Ведь за все предыдущее время мне мало с кем приходилось общаться, да еще и подобным способом. В итоге и получается, что я не обрабатываю данные как таковые, а работаю с ними как с едиными потоками сил, которые мне множество раз приходилось до этого взламывать. Я пригляделся, действительно ведь метрическая матрица созданного Кирой канала очень сильно напоминает матрицы любых других потоков сил. Отсюда два вывода. Данные или информация – это энергия. И взаимообратной энергия – это, возможно, также информация. Но вот по этому постулату я пока точно ничего сказать не могу, так как раньше я подобным вопросом не задавался. Он не был особо значимым в то время, когда я пытался научиться выживать, и поэтому я его не рассматривал с данной стороны. А значит, мне и дальше будет куда расти и развиваться. Но это в будущем. Неожиданно я обратил внимание, как в моем ежедневнике, который все время, пока я был в мире Даага, даже не подавал никаких признаков жизни, появилось новое задание. Рассмотреть вопрос получения информации из доступных потоков сил. Хорошо, однако пока лучше оставлю этот вопрос. Есть сейчас и другие дела. Проверяю работу с поступающим от эскина потоком данных дальше. Да, теперь я точно понял, как идет обработка информационного потока. Многие участки обнаруженной метрической матрицы, такие же, как и у ментальных энергетических потоков сил. И как следствие, подключение к ним и взлом подобных матриц у меня уже давно наработан и проходит не то что на подсознательном, а на гораздо более глубинном генетическом или метрическом уровне. Вот и получается, что, пропуская этот поток данных через себя, я, даже не задумываясь над тем, что это какая-то информация и что она вообще значит, просто подключаюсь к нему и произвожу взлом самого канала данных. Тем самым я получаю доступ именно к ним, а уже Кира, в свою очередь, самостоятельно интерпретирует полученную и переданную мною обратно ей же информацию. И как очередное следствие, мне необходимо задуматься о том, что эту поступающую ко мне информацию нужно научиться считывать сознательно, а не просто пропускать ее сквозь себя. Задание принято. Разработать алгоритм сознательного перевода поступающего потока данных в осознанный смысловой и информационный ряд. Внесла новый пункт в мой распорядок нейросеть. Ну а пока я размышлял над всем этим, как раз уже и добрался до ведущего на нижние уровни отключенного подъемника. Несколько секунд, и он уже под моим контролем. Вот и еще одно подтверждение того, что я работаю с метрическими матрицами, а не с информационной составляющей любой системы. И теперь у меня сомнений в этом нет. Я отчетливо проконтролировал весь процесс получения доступа к подъемнику и увидел, что произошел взлом и подключение не к самой информационной системе управления им, а именно ее метрической матрице. И как ни странно, при работе с любым техническим изделием это равносильно прямому управлению. Частично я понимаю, мне уже приходилось пользоваться подобным способом, когда я сумел обойти сертификаты по управлению техникой или когда копировал защищенные базы знаний. Тогда я просто подключался к простым, незащищенным метрическим матрицам. А они есть у всего, что нас окружает. И передавал в них определенные команды, перехватывая управление на себя лично. Сейчас же я могу проводить такой трюк и с тем, что защищено, например, с естественными матрицами, которыми обладают все живые или разумные существа, или такими вот изначально защищенными системами. На простых примерах, например, таких вот как взлом этого подъемника, подобный подход к получению доступа никакого ощутимого преимущества перед стандартными методами взлома через физические или виртуальные интерфейсы устройств не дает. Мы не получим никакого существенного выигрыша ни в скорости, ни в качестве отработки, а, возможно, даже и проиграем в чем-то. Правда, я сходу не могу сказать в чем, но какая-то загвоздка обязательно должна быть. Тогда как при любом взломе сложных устройств пробиться сквозь метрическую матрицу будет значительно проще. Это если, конечно, говорить обо мне. Ведь в моем понимании эта работа уже не так сильно изменится, тогда как реальный взлом физического устройства потребует привлечения значительных ресурсов, знаний и умений. Про других я такого сказать не могу, так как этого не знаю. Но я так понимаю, что архи и управляли техникой людей через ее метрическую матрицу. Вот и получается, что не один я такой уникальный, и есть многие другие существа, подобные мне. Так что теперь, если я хочу рассматривать все возможные варианты, на практике нужно пользоваться и теми, и другими методами. Мною давно уже все изучено и опробовано на практике, и об этом необходимо помнить. Этот постулат я и постарался прошить себе в сознании, тем самым слегка расширив область охвата всевозможных вариантов развития событий. С принятием и реализацией этого решения открылись и двери подъемника, и я оказался на нужном мне уровне. Быстро соориентировавшись по карте, я направился к заблокированному шлюзу, ведущему в космический док. И вот я на месте. Проверяю коды доступа. Ага, недавно кто-то там побывал. Подключаюсь к системе контроля дока и проверяю по логам, кто же наведывался туда в гости. Все понятно. Это мне автоматика перегнала сюда тот средний корабль «Универсал» производства королевства Минматар, что был отбит у пиратов и достался мне в довесок к моим покупкам. Все остальное, как я понимаю, подвезут сюда только сегодня. Ну как подвезут? За дипломатическим крейсером, купленным у креатов, мне потребуется сгонять погрузчик, А вот транспортник нужно будет перегнать самому. И это мне по силам. Я вроде как, хоть это нигде и не светился, теперь неплохой пилот, по крайней мере, теоретически. Ведь за то время, что я был в мире Даага и путешествовал по всем остальным виртуальным или реальным мирам, созданным его убийственным полигоном, мною были изучены все имеющиеся у меня базы знаний, в том числе и купленные тогда у подруги Силиции. Хорошо, с этим определились. Но что меня все-таки смущает? Я еще раз просматриваю логи. Черт, а вот это что? Интересно. Меня заставили обратить на себя внимание новые записи, которые появились буквально только что. Непонятно. Откручиваю лог на несколько часов назад. Теперь многое становится ясным. Найдя нужные мне строчки, констатирую я. Корабль-то туда перегнали, и здесь все прошло без проблем. Но чуть позже, а именно 2 часа назад, кто-то повторно попытался проникнуть в сам док, подав на него еще одну команду открытия шлюза. Но не напрямую через интерфейсы управления доком, а с того самого пиратского корабля, который там пришвартован. И что мы получаем? А получается в итоге у нас интересная вещь. Кораблик-то этот, судя по всему, не просто так сдали пираты нашему патрулю целым и невредимым и свалили оттуда без боя. Им нужно было, чтобы он попал к кому-нибудь в руки, вернее, в доки, и оказаться он тут должен был совершенно неповрежденным. Вот почему он в таком отличном состоянии. Да еще и сам по себе такой ценный. Средние рейдеры дальней разведки производства Минматар очень ценятся. И такой кораблик бы наверняка заинтересовал кого-то. И как следствие, кто-то бы его обязательно приобрел. И скорее всего, это был бы кто-то из руководства станции. Ведь именно через них и поступает подобный товар на различные внутренние аукционы и распродажи. Но этот кораблик вовремя сумел перехватить брат Треи и сплавить его мне. Да так, что он не засветился ни в каких отчетах. И после того, как этот рейдер отогнали в чей-то, по факту мой, док, он передал сигнал о том, что находится там, где и должен, и можно приступать ко второй части операции — проникновению на станцию. Протянул я. А казачок-то оказался засланным. Короче, это обычный троян. Я поглядел на двери шлюза, за которыми наверняка теперь уже в моем доке кто-то однозначно был. И этот кто-то упорно пытается захватить над ним контроль. Этим неизвестным, возможно, не нужен сам док, но, что более вероятно, они хотят незаметно проникнуть на территорию станции. Еще повезло, что это полностью автономный док, который был ранее законсервирован. К тому же, как я понимаю, среди проникших туда пиратов нет достаточно умелого хакера, иначе они бы уже давно были на станции. А судя по тем логам, что я вижу, взлом все еще идет, и продвигается он не быстро. Возможно, все благодаря тому, что достаточно простые старые коды я сразу сменил, как только приобрел новое имущество и установил привязку к своему генно-информационному коду. Но вот что делать? Первое, что я понял, проанализировав лог подключения и передачи запросов на получение доступа, так это то, что взломщики работают со стандартным оборудованием. Скорее всего, это какой-то специализированный искин, заточенный под взлом технического оборудования. Так что рано или поздно, если у них есть время, он сумеет скрыть шлюз. Но как они поступят дальше? Допустим, я пират. Я хочу незаметно проникнуть на территорию станции или базы. Это я взял за основной постулат. Все верно. Мне это требуется сделать незаметно, чтобы или окопаться тут на станции, или выйти на тех, с кем у нас здесь должна состояться встреча. Так что, если я хочу это сделать как можно более незаметно, то мне придется слегка пожертвовать своей безопасностью. А потому я не буду стравливать воздух с этого уровня через открытый док, что было бы гораздо безопаснее, но быстро бы подняло тревогу. Тогда я постараюсь проникнуть сюда в обычной форме. И что из этого следует? Все просто. Насчет воздуха можно не беспокоиться. И получается, что скафандр мне не нужен. Что дальше? Необходимо определиться с количеством бойцов. А вот это и странно. Почему я не чувствую присутствующих там людей? Судя по логу, там точно кто-то есть. По крайней мере, один, но тем не менее, никаких метрических матриц я не вижу. Отсюда вывод. Среди нападающих есть маг и неплохой, коль смог защитить проникших в док пиратов от внешнего обнаружения. Маг — это плохо. Если он силен, то не факт, что получится взять его живым. Я опять на пару мгновений задумался. Хотя есть и более простое объяснение. И я проглядел спецификацию дока, переданную мне вместе с его покупкой. Правда, той информации, что я хотел там увидеть, в ней не было. Но почему так не могло быть? Ведь по времени все совпадает. Док построили примерно во второй половине войны с архами, а к тому периоду уже вплотную к работе начали привлекать ментооператоров. Но главное, к тому времени уже точно было известно, что и сами архи – ментоактивные существа и зачастую работают с ментальным сканированием даже чаще, чем с обычными биологическими сканерами, при осуществлении поиска и разведки местности. И именно с того периода, насколько я помню, из объемного пакета баз знаний исследователей и спасателей стали использовать пассивную постоянную ментальную защиту на особо ценных стационарных объектах. Делалось это для того, чтобы архи не смогли обнаружить их. И почему этот док не может оказаться одним из таких? Коль его старались сделать максимально незаметным снаружи, то обязательно должны были позаботиться и о таком аспекте. А значит, это не просто скрытый док, а некий аварийный шлюз для особо важных лиц, где на тот момент всегда держали несколько кораблей для экстренной эвакуации. И получается, что это более ценное приобретение, так как данный док должен быть по определению защищен от любого типа сканирований, как технических, так и ментальных. «Это интересно», — мысленно произнес я. «Но вот в моем данном случае несколько усложняет задачу. Придется идти стандартным способом и проанализировать ситуацию, как все обычные люди». Но тут все получилось относительно просто. К станции, особенно со стороны нашего департамента, незаметно сможет подобраться лишь малый корабль. И то сделать это он сможет, если его накрыть сильным маскирующим полем. А значит, там не больше 10-15 пиратов. И это с учетом пилота. Так они нам подкинули корабль-рейдер «Минматар». Предположим, что у них есть, кроме среднего, еще и малый подобный рейдер. Тогда там их как максимум 15 человек. Ну или кто с ними там пришел. Правда, будь я на их месте и готовься к серьезной акции, то большинство обычных бойцов заменил бы на модификантов и отправил бы их не меньше 5. А значит, общее количество нападающих можно снизить на треть. Тогда их 10. Но если они все-таки полные параноики и подготовились к внезапной встрече или серьезному бою, а я почему-то привык исходить именно из этого, то с ними должно быть как минимум еще 2 боевых дрона или дроида. И тогда необходимо будет учесть еще и их. И дроны наверняка пойдут первыми. Но это не страшно. Главное, что я смогу взять живыми людей. Их нужно допросить. Больно мне интересно, зачем это пиратам понадобилось пробираться таким слишком уж заковыристым путем на станцию. Да и дронов, если будет такая возможность, можно не уничтожать, а лишь постараться вывести из строя и затем отключить. Как это сделать, я прекрасно знаю, и такие возможности у меня есть. Боевые дроны — полезный ресурс, если знать, как их взломать и перепрошить, и куда потом сплавить. Хорошо, с этим разобрались. Ну а что я могу сделать со своей стороны? Сам я в док незаметно проникнуть не смогу. Буду его вскрывать и напорюсь как раз на пытающихся открыть двери с той стороны пиратов. Другой возможности пролезть в полностью законсервированное помещение нет. Перед этим необходимо как минимум провести полную процедуру расконсервации, а этого сделано не было. Из описания, выданного логом, видно, что работают только внешние и внутренние шлюзы дока. Так что и этот путь для меня закрыт. Но ведь я точно могу сделать что-то другое. И я задумчиво посмотрел на шлюзовую плиту передо мной. Какая-то мысль крутилась в моей голове, и я старался ее ухватить. А вообще, наконец-то мне удалось ухватить эту ускользающую мысль за хвост. Зачем мне туда лезть, когда они и так рано или поздно появятся здесь? Поэтому нужно мне лишь подождать их появления по эту сторону шлюза. Все верно, только вот это может быть достаточно долго. Хотя и я поглядел на вскрываемую дверь, ведущую в док, можно и не ждать, а сделать так, что код они найдут достаточно просто и быстро. И я, подключившись к логу и по уже зафиксированным значениям, достаточно точно вычислил алгоритм, по которому идет перебор паролей и подбор кода. Причем сделал это я даже быстрее из Кина. Кира же с 95% вероятностью выдала мне по уже вычисленному мною алгоритму и проверенным ранее кодом доступа следующую подбираемую комбинацию. Именно на нее я и сменил пароль. Ну а теперь осталось лишь подождать. И ждать мы будем недолго. Только предварительно я отхожу в сторону и забираюсь под потолок в одну из скрытых ниш, замеченную мной между оплеток каких-то торчащих связок, проводов и непонятной арматуры, торчащей из стены. Но устроиться я должен так, чтобы мне было хорошо видно дронов. Вывести их из строя в этом случае будет проще всего. А потом займусь людьми. Как раз в тот момент, когда я забрался в небольшую щель меж проложенных кабелей, снизу раздался щелчок, и шлюзовая плита начала отходить в сторону. Док станции Рекура-4. «Слышь, профи!» — с насмешкой окликнул широкоплечий бугай невысокого щуплого парнишку. «Когда твоя шарманка закончит возиться с дверью?» «Не мельтеши!» — раздался в ответ неожиданно хриплый и высокий бас, раздавшийся со стороны худого человека, сидящего на корточках у переносного эскина. «Очень сложный код, быстро не подобрать!» И, немного подумав, он добавил: «Возможно, придется уйти отсюда и вернуться на станцию позже. Побудем тут еще часа два, и если эскин не вскроет дверь, сворачиваемся. Отсидимся в астероидах. А потом, когда тут наступит смена нашего человека на дежурном посту, вернемся на станцию». «Ты чего?» — возмутился бугай. «Наш псих нам головы снимет, если мы не встретимся с покупателем на станции и не получим деньги за товар. Да и местные те еще гады. Зачем назначать встречу тут? Не могли прилететь к нам, как обычно? Они нам не доверяют», — откликнулся второй, тот, что и занимался взломом шлюза. «Слышь, профи!» — полушепотом спросил бугай. «Как думаешь, а зачем им эти девахи?» Худой оторвал свой взгляд от работающего прибора и перевел его на бугая. «А тебе не пофиг?» — искренне спросил он, а потом уже от себя добавил. «Мне вот до балды, куда они потом наш товар пускают. Главное, чтобы кредиты не забывали башлять. А уж до рабов мне никакого дела нет. Пусть хоть в расход их сразу пустят. Мне без разницы». Хотя и тот, кого называли профи, замолчал. «Нет, сначала бы я их всех попользовал. Да и на органы их пустить можно. Только босс за них голову сразу оторвет. Этим, и он махнул рукой куда-то в сторону станции, они нужны чистыми. Но вот что потом делают с ними наши покупатели, когда те попадают к ним, мне уж точно до фини. И учти, нашему Кэпу это тоже неинтересно, как и тебе. Ты понял?» И профи всмотрелся в лицо бугая. «Да понял я, понял!» — проворчал тот. «Хорошо!» — кивнул щуплый. «А то наш капитан очень сильно не любит, когда мы суем свои носы в его дела. Так что лучше попридержи свои вопросы, а главное свой больно уж явный интерес до наших рабынь при себе, и сейчас, и когда вернемся назад». «Понял!» — буркнул в ответ бугай и отошел к какому-то ящику. Щуплый же оглянулся в сторону небольшого кораблика, который занял одну из крайних стартовых площадок. «Хороший док!» — оценил профи помещение, осматривая его уже все полностью. «Незаметный и совершенно автономный. Да еще и с возможностью проведения полного цикла ремонтных работ для любого типа судов, кроме сверхтяжелых. Неплохо. Очень даже неплохо. Надо бы переговорить с его хозяином. Нам бы такой точно пригодился. И Кэп бы не стал возражать. Особенно если его хозяин, и щуплый обвел рукой вокруг, будет не против. А он ведь точно будет не против, как думаешь?» И профи посмотрел на еще одного до сих пор молчащего человека, который стоял неподалеку от него. «Только вот этот третий был раза в два крупнее даже щуплого и бугая вместе взятых». «Если ты его найдешь, то мы с ним поговорим», — пророкотал будто металлический голос. «Не вижу в этом проблем. Главное — уложиться по времени и выполнить поручение, выданное боссом». «Найду, не переживай», — уверенно ответил профи, хотя по тому, с кем он разговаривал, было видно, что он совершенно спокоен. «Мы все успеем. И на встречу с покупателем, и на разговор с владельцем этого замечательного дока». И как раз в тот момент, когда щуплый закончил говорить, раздался щелчок отпираемых замков. «Все, мы на станции!» — сообщил профи сразу всем. «Горг, зови своих, берите дронов и выдвигаемся!» Модификант, а третий им и был, с металлическим голосом лишь кивнул и быстро вернулся на корабль. А буквально через мгновение из него вышли еще пять его братьев-близнецов и два облегченных армейских штурмовых дроида. «Вперед!» — приказал их главный штурмовик и махнул рукой, указывая направление движения следующим за ним дроидом. Вот шлюз медленно откатывается в сторону. Первый дроид пошел. Несколько мгновений напряженной тишины. Второй дроид следует за ним. «Все!» — через пару мгновений доложил Горг щуплому. «Площадка за шлюзом чиста! Вход и ближняя граница уровня наши! Выдвигаемся!» Тот кивнул ему в ответ, но первым не полез. Они с бугаем сначала пропустили штурмовой отряд, состоящий из модификантов, и только потом двинулись за ними следом. Шаг второй, третий, и вот они уже на территории станции. Только что-то не так. Горг, их главный боец, как-то странно начинает осматриваться, будто стараясь выискать засаду. «Что?» — посмотрев в его сторону, сразу забеспокоился щуплый. «Дроиды!» — по нейросети передал бугай. «Они не отвечают, будто уже разряжены. Но я их только перед операцией отключил от энергогенератора». «Тарк!» — проворчал щуплый, медленно разворачиваясь назад и беря на изготовку оружие. Но сделать он так ничего и не успел. Он даже не понял, что же произошло дальше, как оказался лицом на полу и совершенно не мог пошевелиться. И только два отсвета вспышек бластеров, отстрелявшихся модификантов, говорили ему о том, что над ним только что прошла какая-то скоротечная схватка. Профи постарался подключиться к системе управления кораблем, но у него ничего не вышло. Связь с нейросетью была прервана. Щуплый пират даже не представлял, что такое в принципе возможно. Но так оно и было. Пока он старался достучаться до корабля, послышался последний шорох опадающего тела. А потом, уже через пару мгновений, наступает совершенно обычная тишина заброшенного технического уровня, где можно услышать лишь периодический треск перегоревшей проводки или работы какого-то оборудования. Но нет, это не так. Все еще не потерявший сознание щуплый человек видит чьи-то ботинки, как раз и остановившиеся напротив его лица. «Все-таки пираты», — слышит он чей-то негромкий голос. А потом, судя по звуку шагов, неизвестный направляется в сторону открытого шлюза дока. «Так, вот и дроиды. Парочка, как я и предполагал. Спасибо тебе, Даак», — вдолбил в меня простую истину. «Все сложное очень просто сломать. Замираю на месте, слившись с окружающим меня пространством. Если не буду шевелиться, датчики боевых дроидов меня не заметят. Ага, встали по краям прохода. Сейчас они должны сканировать местность и потом доложить основной команде». Кстати, по команде. Там, судя по остаточному излучению энергии, всего 8 человек, а не как я рассчитывал 10. Только, все правильно. Из этих 8 6 — это модифицированные бойцы. И первый из них сейчас как раз показался из шлюза. А значит, дроиды уже отсканировали местность и доложили о том, что тут все чисто. Тогда работаем. Подключаюсь к метрической матрице первого дроида, все как всегда. Узловая точка, дублирующая точка, стабилизирующая точка. Перехватываю контроль над ними. Все, он под моим полным управлением. Разрушать я его не буду, а вот отключить теперь его можно без проблем. Нужно только разрушить канал поступления энергии в дроида. Ничего страшного, потом заменю пару проводов. Так, все сделано. Теперь один из них выведен из строя. Принимаюсь за второго, и уже через пару мгновений и он обесточен. Можно заняться людьми. 2 обычных человека и 6 модификантов. Наибольшую опасность представляют именно нейромодифицированные солдаты. Но они пока осторожно продвигаются вперед, контролируя каждый свой шаг. Через сканер Киры подключаюсь к их командной волне. Так, пошла команда на остановку. Вот к ним вышли из шлюза и 2 оставшихся там человека. Можно действовать. Плавно стекаю по стене вниз, цепляясь за трещины, различные провода и прочие элементы этого урбанистического декора. Я за ними. Страх впереди, и пока он меня не гонит отсюда, значит, действую правильно. Но нет, резко меняется вектор направления опасности. Вот он начинает смещаться в мою сторону. Однако я уже на месте. Так, все понятно. Командир штурмового отряда заметил странность в поведении дроидов и доложил об этом ближайшему ко мне невысокому и щуплому человеку. Тот тоже заподозрил неладное. Тянет оружие, при этом смещаясь и разворачиваясь в мою сторону. Тоже движется гораздо быстрее, чем обычные люди. Крупный боец, стоящий рядом с ним, представляет гораздо меньшую опасность. Я, двигаясь вслед за этим невысоким пиратом, резко выкидываю руку вперед. Во время соприкосновения с одной из уязвимых точек на его теле из костяшки моего пальца выскальзывает сформированная мною костяная Хотя, по идее, это чистые наниты, но они вроде как теперь стали неотъемлемой частью моей сущности и тела — игла. Это сформированная тонкая иголка по своей прочности не уступает металлу. Все. Мелкий заваливается. Продолжая движение, я перемещаюсь ближе к более крупному. Еще удар и еще одно тело. Сменился вектор опасности. Нужно уходить в сторону. Нет, можно сделать проще и пойти напролом. Правда, активировать силовой щит, который защитит меня от бластеров, которыми вооружены все модификанты. Это хорошо, что у них нет никакого пулевого оружия. А так этот щит хоть и не позволяет мне пользоваться энергетическим оружием, но сейчас-то я в режиме ближнего боя и готов к нему. Так что это как раз мой вариант. И вместо того, чтобы сместиться с линии атаки, я иду под самый выстрел. Так, брать живым меня не собираются. Оружие у них выставлено на полную мощность. Щит выдержит не более 4 выстрелов, но мне хватит и 2. Первый пропущенный выстрел, я оказываюсь в окружении штурмового отряда пиратов. Так, передние не успевают развернуться, так что они пока не представляют опасности. Еще один шаг. Вот теперь удар, удар! И еще 2 удара. Последний модификант успел сделать выстрел. Пропускаю его специально. Уже давно стал использовать даже такие возможности. Этим выстрелом меня отбросило назад, и я оказался за спинами к этому времени развернувшихся в другую сторону бойцов. Быстрая связка ударов, проведенная в уязвимые точки, на теле этих монстров военпрома Агарской империи, и противники заваливаются вниз. Все, бой завершен. Отхожу назад и проверяю текущее состояние своих жертв. Так модификанты придут в себя в течение 40 минут. Но мне этого времени будет вполне достаточно. Теперь передо мной открытые двери шлюза. Вижу небольшой кораблик. Как я и думал, это малый рейдер производства королевства Минматар. После войны тут, во фронтире, осталось много их законспирированных баз и фортов. Видимо, пираты получили доступ на одну из них. «Все-таки пираты», — негромко пробормотал я себе под нос, когда Кира подключилась к их кораблю, и он не выдал никакого запроса на попытку узнать порт его приписки. «Так, нужно проверить док», — быстро сообразил я. «Хоть с людей я там больше и не чувствовал, но вот еще одного дрона или дроида эти пираты могли там оставить». Проскальзываю в двери, оглядываюсь. И что у нас тут? Док как док. Не скажу, что я видел много подобных, но, по крайней мере, он не сильно отличается от того, что я ожидал увидеть. Единственное отличие, которое я заметил, гораздо более компактное размещение кораблей, плюс автоматический податчик, который позволял вынести малые или средние суда для заправки и ремонта. Крупнотоннажные корабли осматривали, дозаправляли и ремонтировали на месте стоянки. Быстро проверяю все помещение, в корабль пиратов пока не лезу. Коль он не отреагировал на мое появление, то находится просто в режиме пассивной защиты и не стреляет по каждой проскочившей мимо мыши. Значит, тут можно работать. Насчет того, что пираты сумеют сами подключиться к системе управления кораблями, я не переживал. Отключал я их качественно. И хоть они все были в сознании, но вреда причинить мне не могли. Я разрушил пару метрических констант в их матрицах, и теперь они, в принципе, не могли управлять своими нейросетями. Тогда как считать данные оттуда они могли. Ведь я собирался их допросить, а потому хотел воспользоваться своим ментоизлучателем Псион. Так, но перед этим необходимо перетащить всех пиратов обратно в док и закатить сюда дроидов. Благо, они далеко не отъехали, что я и сделал. Затащить пиратов оказалось несколько дольше, чем разбираться с ними, но я не хотел оставлять тела на уровне. Повезло еще, что такие технические уровни были практически неподконтрольны службе безопасности, и тут присутствовали лишь датчики, отвечающие за основные параметры жизнедеятельности станции. Да периодически сюда наведывались охранные дроиды. Все, можно работать. Для надежности прохожу между всеми и отключаю их, выстрелив в них из ударников. На модификантов пришлось потратить один целый заряд. Но это не страшно. Память-то я этим романтикам большого космоса затру. А вот такой ценный ресурс, как нейросети и импланты, разбазаривать не буду. Мусорщик я все-таки или нет? Да и с псионом допрос пойдет гораздо легче. Действую по стандартной схеме. Благо есть привычки, которые почему-то не исчезли даже за тысячелетия моего тут отсутствия. А потому достаю простейший считыватель и вставляю в него сначала обезличенный банковский чип, а потом и один из пустых информационных чипов. Через 40 минут передо мной лежат 8 овощеподобных тел с памятью, затертой детскими воспоминаниями. А у меня в руках 10 чипов, 8 из которых с базами знаний, вытащенными из памяти этих пиратов. На одном информация по тайникам, связям и контактам пиратов, их имуществу и тому, чем они занимались. Также сюда вошел весь расклад по тем операциям, детали которых им известны. Ну и на последнем были переведенные ими деньги, практически 2 миллиона кредитов. И сейчас я сливал сначала для анализа Кири более существенную для меня информацию по состоянию дел пиратов и тому, что им известно. Пока происходило копирование, я начал извлечение нейросетей и имплантов с помощью мобильного автодоктора. Он автоматически упаковывал извлеченное нейрооборудование в герметичные кейсы. И еще через час, и эта работа была завершена. Больше всего, что, в общем-то, неудивительно, различных нейроустройств мною было получено из модификантов. К тому моменту, как я закончил с профессией черного доктора, уже был завершен перенос баз знаний в память Киры, а она сама провела анализ данных, полученных из памяти пиратов. И благодаря этому мне стала известна цель их пребывания на станции. Неудивительно, что вы лезли сюда такими окольными путями, пробормотал я себе под нос. С рабынями-аграфками никто не захочет связываться, особенно если это где-то и когда-то всплывет. И я поглядел на лежащие передо мной тела. У аграфов не бывает сроков давности таких дел, и их ищейки из внешней разведки потом преследуют тех, кто так или иначе замешан в похищении или перепродаже представителей их расы всегда и везде. Даже на территории Агарской империи сотню раз подумают, прежде чем связываться с таким товаром. Ведь рано или поздно, а придет расплата, и аграфы это уже не раз доказывали. И уж тем более их мало что может остановить на территории фронтира, где вообще не действуют никакие законы. Если что-то подобное всплывет, то они просто-напросто пригонят сюда целый флот и тупо сотрут все с лица земли, даже особо не разбираясь, кто тут прав, а кто виноват. Вот поэтому и такие ухищрения. Никто не должен был узнать об этой сделке. Но что интересно, покупатель на этот товар тут на станции, и, судя по всему, он тут обосновался уже довольно давно. Просто раньше у пиратов не было для него настолько ценного и специфичного товара, что он не захотел встречаться с ними на их же территории. Испугался того, что они уничтожат как его, так и товар. Ладно, и кто это у нас? Так, этому щуплому, а информация о покупателе была только у него, известно лишь имя. ни описание внешности, ни того, чем он тут занимается. Зовут некто Сал Вас, подручный какого-то сынка одного из шишек из Содружества. Странно, что он подписался на такое, и непонятно. Встреча назначена на... Черт, я уже на нее не успел. Тогда как в этом случае должен был поступить этот профи? Кстати, необычное имя, именно имя, не кличка. Но этот мелкий ему вполне соответствовал. Ага, отсидеться в астероидах сутки и назначить повторную встречу. Но через своего босса, с которым бы он связался. А также назвать причину, почему была сорвана предыдущая. Плохо. Значит, к этому Вассу я уже не попаду. Но вот перехватить пиратов вполне могу успеть. В случае успеха мелкие со своей командой должны были отправиться туда, где их ожидает босс, которого они именуют не иначе как Кэп. И уже на его корабле они должны были вместе переправиться к месту передачи товара. Почему этот босс так уверен в своей безопасности? Офигеть! Ему принадлежит малый боевой крейсер дальней разведки «Минматар». Так вот откуда все эти кораблики. Они часть его оснащения. И пленники сейчас содержатся на нем. Так, что мы можем предпринять? И вообще, нужно ли что-то в принципе делать? Ну, тут, как говорится... Я, если честно, не знаю. Однако, представив, что среди пленниц оказалась Элина, она ведь тоже аграфка, а там ее соплеменницы, или даже просто кто-то из знакомых мне девушек, однозначно решил, что хотя бы попытаться стоит. Если предупредить своих, то поднимется шум, и мне постараются навязать сопровождение. Но это не тот случай. Тут мне будет гораздо проще работать одному. Это то, чему я действительно научился благодаря Драгониту. «Прости, Энака», — мысленно извинился я перед Криаткой. «Но я честно пытался следовать твоему совету и залезть в самый дальний и тихий уголок станции. Но, как оказалось, не я один хочу это сделать. Значит, с этим решили. Тогда дальше». Сколько времени этот Кэп будет сидеть на месте? Не больше одного дня, дожидаясь связи со своим помощником. Кстати, Щуплый и правда был его правой рукой. Связаться с их Кэпом я могу и знаю, что ему сказать. Только вот он сразу поймет, что это подстава, так как говорить с ним должен именно Мелкий. Да и тем более он знает всех, кто отправился сюда, и сразу догадается о том, что я не один из его людей. Так что вариант скосить под пирата отпадает. Но тогда что? Размышляя, я параллельно перетаскивал тела людей на их маленький кораблик, так как уже давно получил к нему доступ и перенастроил управление на себя. Таким образом, у меня остался один вопрос. Как мне попасть на корабль пиратов? Повезло, что место встречи они назначили не очень далеко, всего в двух прыжках от нашей станции. И дотуда я смогу спокойно добраться за оставшееся время. Интересно, а они сильно любят театр? Подумал я, глядя на практически открытый сектор, где к их крейсеру было совершенно невозможно скрытно подобраться. Вот и посмотрим. «Дроидов лучше не брать», — сначала подумал я, глядя на неработающие машины, однако, вспомнив о том, что мне потребуется отвлекающий маневр, передумал. «Хотя нет, лучше взять. Они обеспечат панику в доке крейсера». Приняв такое решение, я уже начал готовить корабль к старту, когда сообразил, что пропаду со станции, возможно, на день-полтора. «Да, а еще панику поднимать не хотел», — мысленно протянул я. «Ну ладно, значит, кое-что необходимо уладить уже сейчас. Немного времени у меня есть, но главное — это предупредить своих. Да и придется Киру оставить тут, на станции, ведь если я буду в космосе, то она вряд ли сможет управлять хоть чем-то, находящимся тут». Черт, а ей для управления тем, что тут отрабатывает, нужен я, как некий промежуточный интерфейс передачи команд. Так это же корабль «Минматар», а они все в штатном режиме оснащались гиперпередатчиками. Тут такой есть? С этой мыслью я пошел в капитанскую рубку. Фух, повезло. Есть такой. Глядя на небольшой прибор, обрадованно подумал я и быстро перепроверил его работоспособность. Все в порядке, констатирую я. Тогда управление будет идти через него. Единственное, оно пропадет на тот момент, когда мы будем уже в районе крейсера пиратов. Там я его отключу, но это будет лишь ближе к вечеру. Так что к тому моменту все текущие дела, запланированные на сегодня, Кира, да и я, уже должны будем закончить. Значит, можно тут больше не задерживаться. Да и еще все-таки лучше бы сообщить о том, что я пропаду на некоторое время. А то они опять начнут рыть носом всю станцию. Решив так, я по здравому размышлению связался все-таки с Кравом. Хоть мне и хотелось увидеть или поговорить с Энакой, но она бы уж точно от меня так просто не отстала, если бы вообще ответила. «Привет!» — сразу сообразив, кто с ним говорит, обрадованно произнес гном. «Я так понимаю, тебя пока в офисе не ждать?» «Да!» — кивнул я в ответ. «Наша глава службы безопасности настоятельно просила меня не очень светиться это время». «Понял!» — произнес гном. И уже гораздо серьезнее, у меня есть кое-какие предложения, и их хотелось бы обсудить. Есть время? Если честно, то нет, сказал я, глядя на гнома. Тут подвернулась небольшая работенка по моему профилю, но она за пределами станции. Меня не будет где-то с полтора дня. Я так понимаю, Инака и хотела куда-нибудь меня спровадить на какое-то время. Вот я и согласился. Предупреди ее, пожалуйста. С ней связываться не стал. Мы что-то утром расстались не очень. Ага, я знаю, усмехнулся гном. Тут уже раз 10 одного тупого дикаря поминали. Так что правильно, что мне перезвонил. Я ей передам. А то, что она предложила, это правильно. Так будет надежнее. Хорошо, что ты ее послушал и решил пока не очень светиться на станции. Мы тут и без тебя пока сможем наше дело раскрутить. С нашими-то помощниками. В этот момент у гнома глаза прямо засверкали. Кстати, представляешь, к нам на работу экономистом Аграфка устроилась. Я даже не знал, что тут кроме как в посольстве они живут. Я ее, естественно, взял. Только их один имперский диплом чего стоит. Обалденная девушка и очень умная. Даже Инака это признала. Да и рекомендованная тобой Трея пришла. Тоже не глупая тролла. Так что команда у нас сейчас может осилить любую задачу. Так что не переживай, мы справимся. Тут гном задумался. Хотя нет, если потребуется срочно выйти на связь с владельцем. Да, может быть и такое. Я тут начал разгребать то, что ты мне передал. Он не стал произносить того, о чем идет речь, но сделал такие огромные глаза, что я и сам обо всем догадался. Так вот, там, возможно, потребуется получить его разрешение или одобрение на кое-какие финансовые операции. Все законно, только требуется личная подпись владельца активов. Так что, если у меня все получится, и те, кто мне нужен, сумеют ответить мне сегодня, то потребуется организовать подпись документов. Поэтому мне нужно знать на всякий случай, как на тебя выйти, если что. Да через сеть, пожав плечами, ответил я. Я практически все время буду в сети. Как мне сообщили, перерыв в покрытии гиперсети только в самом месте работ. А это от силы несколько часов, не больше. Понятно, кивнул он. Если что, я с тобой свяжусь. «Хорошо, удачи!» – пожелал я на прощание Краву и отключился. Шестой уровень, жилой сектор. Несколько минут спустя. «Ну и куда же запропастился этот Тарков дикарь?» – проворчала Инака, глядя в монитор оборудованного поста слежения. «Ты о чем?» Девушка даже удивилась, что ее услышала сидящая чуть ли не в противоположном конце комнаты молодая аграфка, которую они только сегодня приняли на работу в отдел к Тирианцу и которая временно пока разместилась в кабинете Креатки. Что было странно для Инаки, так это то, что именно эта аграфка у нее не вызывала совершенно никакого раздражения или подспудного отторжения, хотя она их и недолюбливала. Это была еще одна из причин того, почему ее дядя когда-то привез сюда. Инака должна была перебороть свое настороженное отношение к остальным расам Содружества, ведь ей, как телохранителю, пришлось бы рано или поздно работать со многими из них. То, что у нее теперь не было никакого предвзятого отношения к большинству обычных людей, после достаточно продолжительного времени проживания тут, на станции, Креатка давно уже поняла, разве что за исключением одного неугомонного человека. И то думать о нем она начала буквально только со вчерашнего дня. Но вот аграфы своей чрезмерной гордостью и высокомерием они раздражали ее всегда, даже когда их посольство прибывало к ним на родную планету для набора новой группы телохранителей для работы у них в империи. И у самой девушки уже как-то на уровне подсознания практически все аграфы вызывали какой-то подспудный ответный рефлекс, заставляющий ее принимать их в штыки. Но вот Элина, молодая аграфка, которую они приняли на работу. Инака даже поразилась тому, что так свободно и спокойно может с нею общаться. У нее никогда не было особо много друзей или подруг, но Креатка почему-то решила, только взглянув на эту девушку, что это она, та, с которой она бы смогла поделиться многим подруга, которой ей так долго не хватало. Что странно, похоже, и Элина ощутила что-то похожее. Они даже успели слегка переговорить и решили общаться более неформально. В общем-то, как и все остальные в их небольшой конторе. Но это несколько сблизило девушек, так что Инака не стала возражать против того, что новенькую посадят у нее. «Да!» — небрежно отмахнулась рукой Креатка, правда, при этом все еще зло посматривала в сторону экрана визора. «Это один из наших сотрудников. У меня к нему есть серьезный разговор. Только вот перед этим я очень хотел бы посмотреть, чем этот пройдоха сейчас занимается. Он плохо исполняет свои обязанности?» — сразу навострила ушки девушка. И готова была уже сейчас приступить к своим новым обязанностям. «Хочешь, я проведу полный и всесторонний анализ его работы? Мы это можем потом учесть при его премировании или как-то иным образом мотивировать и контролировать его деятельность». Только и Элина удивленно оглянулась. «Разве тут не все наши сотрудники?» И она обвела рукой офис. «Вроде наш финансовый директор», и девушка указала в направлении отдельного кабинета, где сидел Краф, «сказал, что на нас работает лишь торговец, которого сегодня не было при общем знакомстве. Но там, как я слышала, женщина, и она аларианка. А сейчас ты явно говорила о мужчине». Креатка вздохнула. «Да есть тут у нас один кадр», слегка сузив глаза и выдохнув, негромко произнесла она и хотела сказать еще что-то, явно очень лестное в адрес этого неизвестного. Но закончить Креатка не успела, так как именно в этот момент к ним зашел Тирианец. «Энака», — произнес он, обращаясь к ней, — «тут со мной Дим связался. Он на какую-то работу подрядился, так что его где-то с пару дней не будет на станции. Он просил предупредить тебя». «Вот Тарков дикарь!» — резко ударила девушка одной из своих рук по поверхности стола, что заставило вздрогнуть Элину и с насмешкой поглядеть на нее Тирианца. Ведь точно все это специально подстроил, лишь бы избежать нашего разговора. Небось еще и сказал, что это я рекомендовала так и сделать. Ну, Краф, усмехнувшись, посмотрел на нее. Вообще-то да, именно так он и сказал. Вот же гад! Инака со злостью вгляделась в экран монитора, на котором сейчас был изображен какой-то погрузчик, который что-то перевозил. А графка была очень удивлена столь странной реакцией своей новой знакомой. Казалось бы, на простые и обычные слова. Тем более, что этот неизвестный сделал именно то, что она и приказала. Ну, или попросила исполнить. И это было достаточно странно и удивительно. Ведь креаты славились на все содружество именно своим хладнокровием и выдержкой. А тут прямо такой всплеск и буря эмоций, разбивающие все стереотипы молодой девушки, которые у нее сложились об этой расе воинов и потомственных телохранителей. Или тут что-то другое? Посмотрев на отчужденное лицо, сидевшей напротив нее креатки, Элина поняла: нет, тут точно что-то другое. А потому, развернувшись в сторону все еще находящегося тут Крава, она спросила: «Прости, а кто этот Дим? Сегодня я его вроде не видела». И Аграфка постаралась вспомнить всех, кого ей представили. «Да, точно, его сегодня не было. Тут проходящая мимо их кабинета высокая тролла, которая также работала в их отделе младшим экономистом и параллельно курировала какой-то их совместный проект, как поняла Элина, по работе с местной летной школой, остановилась и не менее удивленно и слегка расстроенно спросила, войдя внутрь: «Так что, Дима сегодня не будет?» Видимо, она из коридора услышала часть их разговора. Все не менее удивленно посмотрели на нее в ответ. «А с этим есть какие-то проблемы?» — требовательно спросила у нее Энака. «Нет», — быстро помотала головой девушка, «просто сегодня заканчивается обучение партии курсантов, и я ему хотела об этом рассказать. Да и поблагодарить я его хотела за то, что он порекомендовал меня сюда. Так мне Краф сказал». И тролла указала рукой настоящего перед нею тирианца. «Порекомендовал, говоришь?» — протянула креатка. А потом она как-то подозрительно поглядела в лицо тролли, вроде ее звали Трея, и негромко спросила: «А зачем, простите мое любопытство, об этом необходимо рассказывать обычному мусорщику, работающему на нас?» «Кому?» — пораженно переспросила у нее Трея. «Мусорщику», — спокойно повторила Энака. «Он мусорщик, работающий в одном из дочерних предприятий нашей конторы. Так почему ему нужно знать о том, как проходит один из наших проектов?» «Я не знала», — тихо сказала тролла. «Но мусорщик, это точно?» И она с вопросом во взгляде повернулась в сторону Крава. Тот лишь затравленно оглянулся в сторону молчаливо смотрящей на него Энаки, а потом ответил: «Да, Дим работает мусорщиком в компании по утилизации и ремонту устаревшего оборудования». «Не может быть!» — недоверчиво глядя на них, ответила тролла, а потом спросила: «Но почему?» «Так он может управлять лишь самой простейшей техникой, той, где есть лишь ручное управление», — насмешливо ответила ей Инака. «Или ты что, не знала?» Тролла покачала головой в ответ. «Нет, первый раз об этом слышу». Похоже, первый раз об этом слышала не только она. Элина заметила, что такое же удивленное лицо было и у Крава. Только вот наблюдательная Аграфка заметила и еще кое-что. Больно уж сильно потемнело лицо у креатки, когда она говорила об этом непонятном Диме, который работал обычным мусорщиком в их конторе. Но на этом, как оказалось, разговор не закончился. Тролла уже извинилась и собралась выходить, когда неожиданно остановилась, видимо, что-то вспомнив, и изумленно произнесла, вернее, спросила: — Краф, так он что, потратил все свои деньги на те лирийские сладости, что ты мне вчера передал?» Тот несколько опешил от такого вопроса и на автомате ответил: «Нет, не думаю». Но для Треи этот ответ ничего не значил. Она со счастливой улыбкой стояла и смотрела куда-то в сторону окна. Только вот этот идиллический момент разбил вдребезги очень уж тихий и прохладный голос. «Так он подарил и тебе эти сладости». И Эннака уже с каким-то новым интересом вгляделась в лицо стоящей напротив нее девушки. Немного помолчав, она резко закончила: «Убью гада! Пусть только появится на станции!» И теперь у Элины не было никаких сомнений в том, что этот непонятный Дим уж кто угодно, но не тот простой мусорщик, о котором несколько мгновений назад говорила Креатка. Добили же аграфку последние слова, произнесенные Энакой. Теперь осталось узнать, куда он дел остальные 7 коробок. И как-то не к месту ей вспомнилась еще одна такая маленькая коробочка с очень уж вкусными конфетами, которые какой-то неизвестный вчера оставил прямо у ворот их посольства. Так кто же этот неизвестный Дим? Уже и сама заинтересованно подумала аграфка, глядя на двух красивых и совершенно разных девушек, с каким-то странным и непонятным интересом, рассматривающих друг друга.